Миг! Кс-кс-кс-кс-кс! Раздалось откуда-то из-за дверей, и в коридор вылетела целая толпа кошка-девок-медсестер. Это, блять, что? Хотя, по закону жанра, они должны сойти с ума от валерьянки и отчпакать меня. Девчат, сойти, дело индивидуальное. Давайте по очереди. А кто сказал про сойти? Жутко улыбнувшись, вопросила медсестра. Сожрать его? Агггггрррксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksks Часть 7. Возможно, клыки сомкнулись бы на моей шее, но как бы не так, Латифа с силой выдернула меня из гущи событий, и мы вместе выпрыгнули в окно. Монк и перебинтованная Миранда, которая успела выбежать на шум, поспешили за нами. «Врешь, не уйдешь, сученыш», прошипели озверевшие медсестры, и ринулись за нами. Адреналин резко подскочил в крови. Началась нехилая такая погоня. Сперва я не понимал масштаб, но когда мы забежали в переулок, и я узрел, как из открывающихся окон на меня, сексапильным дождем, сыпятся озверевающие кашкадевки, то в момент все осознал. Главное не сбить дыхалку. Черт, давно я так не бегал, а кашкадевки все ближе и ближе. Увы и ах, спустя два поворота, мы уткнулись в тупик, и кашкадевки начали нас зажимать. Сучки, и что теперь? Вопросил я. Наверх, уверенно произнесла Латифа, и вытащив саблю, сшибла замок на лестнице. Мы устремились вверх. Увы, Миранде было тяжелее всех, но она каким-то образом умудрялась не отставать. Забравшись на крышу, я внимательно посмотрел вниз. «Стой!» — кричали кашкадевки, и, истекая слюной, начали взбираться за нами. А теперь я с надеждой взглянул на Латифу. «Бежим дальше!» Эльфийка разогналась, и с ловкостью человека-паука перемахнула на другую крышу. «А ты уверена, что мы сможем?» «Я вот, к примеру, сильно сомневаюсь, что Монк и Миранда...» Не успел я договорить, как ребята уже перемахнули через крышу и ждали меня там. «Давай быстрее, они идут», — прокричала Латифа. Я обернулся и с ужасом увидел, как первая партия кашкадевок забралась на крышу и, дико шипя, неслась ко мне. Перекрестившись, я выдохнул и, разогнавшись, перемахнул через небольшой обрыв. Больно приземлившись на ноги, я перекувыркнулся и попытался встать, словно все так и должно быть. «Бежим?» — вопросил я, стараясь скрыть боль в колене. «Конечно». Латифа двинула дальше. Я бежал за ней, изредка поглядывая на Монга и Миранду. Вот так мы перепрыгнули еще пару-тройку крыш, и благо все пошло на спуск. Трущобы были довольно низки. Еще немного и мы окажемся на земле. О, боги! Я еще никогда так не хотел очутиться на полу. И вот, мы спустились к трущобам. Финальный рывок и... Стена двухэтажной пристройки разлетелась в разные стороны, подняв в воздух облако пыли, и в меня вцепилась кашкадевка. Ее клыки воткнулись мне глубоко в плоть. Я верещал и бил ее кулаками, но, увы, ничего не помогало. Вытащив из-за пояса кинжал, я ударил ее древком по голове, и девушка отрубилась. Фух, как хорошо, еще бы крыша подо мной так не скрипела, и вообще было бы супер. Хрусь, и я полетел вниз. Благо падать было недолго, и я почти моментально приземлился посреди уютной кухни, где мама-кошка что-то резала рядом с печкой. Неподалеку, в маленькой кроватке спала милая девочка. Но, сейчас не время разглядывать чужих отпрысков. Нужно спасаться. Резко встав, я уж хотел было бежать дальше, но в 3 сантиметрах от моей головы в стену воткнулся нож. «Куда собрался, сладкий?» Алчно облизнувшись, вопросила девушка-кошка, блистая на меня глазами. «Да я так, мимо проходил», улыбнувшись, ответил я и едва успел увернуться от атаки. Открыв дверь, я поспешил выбежать на улицу. Латифа стояла рядом и обеспокоенно глядела на меня. «Вайс, ну что такое?» Я волнова, она резко осеклась, замолчала, а затем развернулась и дала деру. Я сглотнул и, обернувшись, понял всю тщетность бытия. Кашкадевки объединились в огромную армию и просто настигали меня. «Твою ж мать!» Я припустил за Латифой. «Когда все это прекратится? Я не хочу умирать. Я еще так молод. Тем более, я еще понимаю, затрахай они меня до смерти. А тут, сожрать? Ну уж нет». Забежав в очередной тупик, я вновь с надеждой взглянул на Латифу. «Ну же, принцесса тени, открывай лестницу. Здесь их нет, твою мать. И что нам делать? Я же пообещал дядюшке Аркхему, что не буду привлекать внимание. Ну, вообще-то ты носился по крышам, разрушил одну из них, а, ну и вдовесок за тобой охотились все зооморфы кошачьего вида. И, ты думаешь, что никто не заметил? Латифа ехидно прищурила глаз. «Ну, может, самую малость, вот вы и попались, ха-ха-ха-ха-ха-ха». Прошипели кошкодевки и начали подходить к нам. «Мы заберем только парня, эльфийка, малолетний бомж и однорукая шлюха нам не нужны. Эй, кого это ты шлюхой назвала, а?» Миранда размахнулась и вмазала котейке такую пощечину, что та на мгновение пробудилась, но затем запах вновь захватил ее разум. «Тогда тебя сожрем вместе с ним, дерзкая девчонка». «Агггррх, дура, что ты творишь?» – вопросил я, и, схватив Миранду за плечо, оттащил за себя. «Сейчас я им задам». Выхватив меч, я начал размахивать им перед лицами кошкодевок. Вроде это их сперва отпугнуло, но всего на какие-то доли секунды. «Сперва мы хотели сожрать лишь этого парня», – злобно прошипела одна из медсестер. «Но сейчас я понимаю, что придется сожрать всех. Ахахахах. Господин Шмык, есть информация». Гонец резко остановился возле карлика и преклонился на одно колено. «Вещай», – задумчиво произнес Шмык. «Следы Кейси Брус ведут к шахте», – ответил гонец. «И чего? Дело в том, что и следы Вайза ведут к шахте. Говорят, не так давно там полегло полсотни людей. Так может, Кейси, а ну прекратить говорить столь пессимистичные вещи». Вайз вышел, судя по слухам местных, да, они называют его ночным лисом. Говорят, он пришел в город, дабы полакомиться душами. «Свободен». Карлик прогнал гонца, а сам уселся на небольшой стул. «Эх, Вайз, какую игру ты затеял?» Глава 54. «Смерть знает мое имя». Часть 8. Напряжение нарастало. Я чувствовал это в каждом злобном взгляде. Передо мной стояла толпа милых прелестниц, о которых мечтают все. Но, что превратило этих милых дам в зверей, готовых сожрать тебя со всеми потрахами? Неужели все из-за валерьянки? Черт побери, если бы я не захотел подкатить, то все было бы хорошо. Но, у меня принцип, никогда не сомневаться в своих действиях. Все, что я делаю, правильно. Я так решил, потому что существо разумное, и имею понятие, как и чем думать. Ага, сарказм, готовься к смерти. Вкуснее-е-е-е-ешь. Прорычала одна из медсестер, и вдруг, одно из окон отворилось и на меня вылилась густая красная жижа. Кровь, хэмэм, нет, попала немного на губы. Дайте-ка распробовать, неужели, томатная паста. Кошкодевки в момент остановились, а затем начали озадаченно глазеть по сторонам. «Простите, а что случилось?» – удивленно вопросила та, с которой все началось. «Как мы тут оказались? Знаете ли, решили поиграть в салочки». Обтекая томатной пастой, произнес я. «Салочки, блять, слово-то вспомнил. Правда?» Кошкодевка вопросительно оглядела все вокруг, а потом произнесла. «Мы отвлеклись от работы. Возвращаемся. Немедленно. А как? Простите, если доставили вам хлопоты». Медсестренка поклонилась, и кошкодевки разошлись по своим делам. «Бурерожденный!» – воскликнул знакомый голос. Я поднял голову и взглянул наверх. Из окна выглядывал Крик. «А ты, как я погляжу, времени зря не теряешь. Еще бы!» – забирал подопечную из поликлиники и случайно облил себя валерьянкой. «Как ни в чем не бывало», – ответил я и пожал плечами, словно плотоядные кошкодевки гоняли меня по улицам города каждый божий день. «А во, видимо, удача на твоей стороне. Кстати, а зачем это?» Я указал на пасту. «О, я как увидел вас, сразу понял, что к чему. Валерьянка очень пагубно влияет на зооморфов кошачьего типа. У них буквально просыпается так называемый абсолютный инстинкт. Очень опасное состояние, когда они ни хера не соображают. Так вот, у них такое только во время спаривания или когда рядом валерьянка. А томатная паста как раз отлично нейтрализует запах. Видел, как им быстро мозги вправило». Крик улыбнулся и, подмигнув, ловко спрыгнул к нам. «С третьего этажа. Благодуха от уха до уха, брат». Я пожал Прайму руку. «Только вот, надо бы отмыться теперь». «Отмыться?» Крик усмехнулся и, щелкнув пальцами, произнес. «Эссенция. Паста и пот моментально испарились с меня. Вот это я понимаю. Заклинание. Погоди, а меня можешь научить?» «В качестве исключения. Так-то подобной магией почти все праймы владеют. Это же, так сказать, основа основ». Усмехнувшись, ответил Крик. «Основа основ?» Я злобно взглянул на Латифу. «Это ж, какого ж, хуя ж, из-за тебя я потратил почти 5 оков на стирку и обливание. О, прошу, не злись на нее. Это же Латифа, друг. Она не очень в магию». Пожав плечами, ответил Крик. «Латифа у нас больше клинками из тени помахать. Кстати, о тенях. Я же тут не просто так. О, правда, какие-то дела в Арканаре. Дело в том, что Караган очень беспокоился о тебе. Хотел видеть. Беспокоился? Латифа удивленно взглянула на Крига. Ну, для него беспокоиться, это когда очень сильно нужна услуга. Сухо ответил Криг. Сама понимаешь, он человек такой, важный. Хорошо, тогда, Монк и Миранда, пойдете со мной. Мы поможем Карагану вместе. Мило улыбнувшись, произнесла Латифа и придвинула ребятишек к себе. Эй, детка, погоди, я осуждающе взглянул на эльфийку. С чего бы это им идти в гильдию? Они свободные люди. Ребят, если вы не хотите, то скажите. Ну, вообще-то, начало было Миранда, но Латифа резко вытащила кинжал и уперла ей в живот. Милая, разве ты не хочешь в гильдию? Там так здорово. К тому же у нас есть много общих тем для разговоров. Смекаешь? Да. Да, испуганно пискнула Миранда. Я согласна. На все согласна. А ты, Монк? Латифа ласково провела мальчишки по фиолетовой от синяков щеке. Согласен идти с нами? Я то, да я за бурерожденным хоть в огонь пойду. Да и, у нас с братом не было дома. Мне некуда идти. Хороший мальчик. А ты? Латифа злобно зыркнула на Миранду. С тобой мы еще поговорим. Вайс, спаси меня. Тихо прошептала Миранда и хотела бежать ко мне, но эльфийка ловко перехватила ее и прижала к себе. «Куда это ты собралась, милая?» «Вайс занят. Ему еще предстоит найти госпожу Брус. А еще, ждать от меня письмо. Понял, Латифа, не преувеличивай. Все будет хорошо». Отмахнулся я. «Что-то случилось?» Вопросительно приподняв бровь, произнес Крик. «Ой, да все хорошо. Ладно, нам пора идти, Крик. Открывай портал». «Слушаюсь, мисс, не умею нормально шифроваться». Усмехнувшись, ответил Прайм и вытащил свиток портала. «Кстати, а ты как сюда попал? Порталы же не работают из гильдии», — вопросил я. «Дело в том, что мы отошли на несколько лиг на запад. Затем что-то случилось, и пришлось вернуться. Гильдия перед лесом, что окружает город. А что случилось? Если человек говорит что-то, то логично предположить, что он сам не ведает», — усмехнувшись, ответил Крик. «Действительно, чего это я? Ладно, бурерожденный, бывай». Прайм зачаровал свиток, и группа исчезла в синем пламени, оставив меня в раздумьях посреди переулка. «Значит, ждать письма от Латифы — это не проблема. У меня на кармане несколько десятков солидов, не говоря уже о мелочи. А это что значит? Правильно, я иду в таверну». Глава 55. Фронт беспечной надежды. Часть 1. «Знаешь, там далеко-далеко, есть земля. Там, ты не поверишь, Новый год два раза в год. Вот, високосный год. В трактире было очень шумно. Хотя, может, на меня так влияла атмосфера празднества. Авантюристы, что каждый день жили в последний раз, любили промочить горло добротным элем. Усевшись за барную стойку, я подозвал бармена. Трудный денек, господин ночной лис», улыбнувшись серебристыми зубами, вопросил он. «Еще какой? Значит так, мне светлого эля. Давай пока пинту, авось потом еще возьму». «Без проблем». Бармен направился к бочонку. «Что же так скромно, господин ночной лис?» — произнес металлический, с легкой хрипотцой, голос. Я повернул голову и увидел рядом мужичка лет 40 на вид. Одет он был в легкий походный плащ, а усталый взгляд уперся в небольшую стопку с коричневой жидкостью. «Простите, мы знакомы?» — вопросил я. «Вообще, в таких местах надо быть очень осторожным. Праздник праздником, а получить перо под ребро вообще нифиг делать. Ты меня не знаешь, но я тебя видел», — заключил выпивоха и залпом опрокинул стопку, а затем поморщился и занюхал рукавом. «Фух, знаете ли, в наших краях редко увидишь подобное явление. Это вы о чем? Обычно авантюристы не соглашаются идти куда-либо огромной толпой, а тут все бесстрашно ринулись в бой. Вы нашли, что сказать, полагаю». Выпивоха взглянул на меня усталыми глазами. «Знаете ли, раньше сам был таким, из груди пер огонь. Я хотел всего и сразу, ждал тот самый день, когда весь мир падет ниц пред моими ногами. Но этот день так и не настал. Бармен, минуточку, давай еще два пальца этого восхитительного бренди. Сию минуту, мистер Фоллс». Бармен поспешил налить выпивохе. «Благодарю. Так вот, достопочтенный господин Лис, спешу вас уведомить, что такой талант не должен пропадать зазря. С чего вы решили, что он пропадает?» — отхлебнув из кружки, вопросил я. «С того, что с вашими лидерскими качествами нужно размышлять о большем. Вот, к примеру, что бы ты мне сказал, расскажи я тебе о таинственном месте, где живут очень слабые монстры, но в них сидит такой шмот. О, боги, глаз не оторвать, воистину легендарные, эпические, и даже божественные вещи. А, что бы ты мне сказал, резонно спросить, а почему вы сами там не озолотились, коль уж знаете об этом месте? На что я тебе отвечу, что деньги перестали иметь вес для меня, я начал любить жизнь, понимаешь, любить каждый свой вздох в этом проклятом всеми богами мирке. Я больше не искатель приключений, но достойному, ик, могу сообщить место, где сбудутся все его мечты. Ой, звучит как дешевая реклама сетевого маркетинга. Дядя, ты скажи, что у тебя на уме? Хмель от восхитительного бренди, что разливает сей добрый человек. С довольной улыбкой, мистер Фоллс указал на бармена. Прекрасно, но зачем вам рассказывать страшную тайну такому, как я? Да и к тому же, вдруг я решу полакомиться вашей душой, усмехнувшись, вопросил я. Помнится, есть такой тип людей, что по пьяни городят всякую сказочную хрень. Мозг словно бы погружается в свою реальность, и все, что они говорят, кажется таким реальным, но только для них самих. Я то всю эту херню знаю, и точно не поведусь. Начнем с того, что ты не жнец. Я выкупил тебя, сынок. Ты пообещал золото соплякам, прекрасно зная, что их ждет. Не самое благородное дело, но в целом довольно умно. Живой щит, самый лучший щит. Это правда. В итоге монстры, что охраняли оверлорда, оказались приличного ранга и ребят просто покромсало. Поэтому ночным лисом тебя назвать сложно, очень сложно. А слухи, это всего лишь слухи. Походит пару дней, да улягутся. Ничего нового не будет, уж поверь. Здесь народ практически полностью обновляется в течение 2-3 месяцев. Авантюристы, профессия такая. Сегодня есть, а завтра нет. Ты не первый, кто говорит мне об этом, заметил я. Еще бы, ведь это святая истина. Ну так вот, а если бы ты действительно был жнецом, то, давно бы уж понял, души у меня нет. Как так, душа всегда есть, а у меня нет. Я похоронил 2 сыновей, первому отдал половину души, ну а второму, соответственно, все, что осталось. Гиблое это дело, быть авантюристом, соболезную твое утрате. Печально вздохнув, произнес я, да ничего, если долго давить на рану, то вскоре привыкаешь к боли. Ну так вот, как только шум от твоей сущности утихнет, сразу бери команду из 6 авантюристов среднего ранга и беги на кладбище. Уж не в землях ли Хараката, именно там. Так вот, есть там склеп. Зайдешь в него, попадешь в пещеру. Ужасов там столько, что натерпишься на год вперед. Монстры лютые. Я бы даже сказал, намного кровожаднее обычных. И чего? Проходите пещеру, а там будет вход еще в одну, чуть пониже. Ее тоже пройдите. И там тоже монстры. Еще бы. Монстры будут все хуже и хуже. Будут пытаться не только вас сожрать, но и повлиять на ваше сознание. Ужас там происходит. И что потом? А потом третья пещера. Там много гротов, но это не беда. Древний монастырь. Ходят слухи, что внутри живет демон разрушенных надежд. Его несложно убить. Главное верить в себя. Верить в себя. Записал. Я едва ли сдерживался от смеха. Демон разрушенных надежд. Он серьезно. Ему бы с такими квестами книги писать. Когда победишь демона, увидишь зеркало. Как только увидел, отпускай команду. Дальше иди сам. Зеркало то, непростое. Оно покажет тебе такой ужас. Но ты просто обязан продержаться и пройти сквозь него. А вот как пройдешь, вот там самое интересное. Ходят слухи, что при монастыре держали овец. Много овец. Но один из послушников очень увлекся оккультизмом. Призвал на священные земли существ. Ходят слухи, что прямиком из ада. Так вот, настали темные времена. Конечно, монстров истребили, земли очистили от скверны, но те овцы, что побывали в аду, превратились в жутких монстров. Правда, их очень просто убить, а шмот из них валится. Ох, озолотишься. Главное, арендуй в здешнем банке ячейку, а лучше сундук, и настрой портал так, чтобы ты смог несколько раз прошмыгнуть. За один раз все не унесешь, продавай аккуратно, вещи внимательно изучи. Понял? Вся эта история просто атас. Я усмехнулся и сделал глубокий глоток. Эх, вижу, сейчас ты мне не веришь. Но вот пройдет немного времени, ты все поймешь. Ладно, сынок, бывай. Пусть удача будет на твоей стороне. Мистер Фоллс опрокинул рюмаху и, громко выдохнув, поплелся к выходу. Ха, ну и сказочник. Я кивнул головой и чуть ли не залпом опустошил кружку. «Сказочник, это ты о ком?» – вопросил бармен, натирая стакан. «Да этот ваш, мистер Фоллс, про подземелья всякие небылицы рассказывал. Видать, совсем насвинячился. Ау, он правда что-то рассказывал про подземелья? Удивленно переспросил бармен. Да всякую чушь нес. Чушь не чушь, а мистер Фоллс один из немногих авантюристов, что перешел возрастную черту в 50 лет. Ну и стоит заметить, что всеми современными картами пустоши и Арканера мы обязаны именно ему. Он тут все исследовал. Смерть детей подсекла его. Теперь он священнослужитель в местной церкви. Эх, умный дядька. Да сказочник он. А это, не подскажешь, где тут можно хорошую команду авантюристов сколотить. Глава 56. Фронт беспечной надежды. Часть 2. Не спорю, мое желание найти заветный данж с проклятыми овцами просто зашкаливало. Конечно, я не мог быть уверенным наверняка, выдумка это или нет, но азарт меня так и подстегивал. Все это, вне всяких сомнений, здорово. Но, чтобы очистить свое имя, нужно было выждать немного времени, а еще помощь дядюшке Аркхему с арсеналом. Что именно придется делать, я, увы, не знал. В назначенное время я явился к порогу торгового дома. «Ну что, друг, готов побаловаться мышцами?» – вопросил дядя и как-то по-отцовски погладил меня по голове. «Конечно готов. У меня тут одно задание нарисовалось. Нужно нанять команду авантюристов. Поэтому, я очень рассчитываю, что вы замолвите за меня словечко среди городских. Обязательно. Ну, а теперь касательно работы». Дядя отворил мощную дубовую дверь и мы оказались в огромном зале. «Господи, ну и грязища. Здесь вообще хоть кто-нибудь прибирается?» «Твою мать!» – разочарованно произнес я. «Ну, а кто сказал, что будет легко?» Усмехнулся дядя и потрепал меня по плечу. «В общем, не буду многословен, твоя задача – разгрести весь этот хлам. Задача – разделить доспехи и оружие. А то мне с каждым разом становиться все труднее найти нужный товар. Бля, больше всего в этой жизни я не любил физический труд. Копать картошку и прибираться – это для меня каторге подобно. Хотелось все бросить и свалить. Боже, ну чем я заслужил такой бардак? Знаете, с каждым разом я убеждаюсь все больше. Если в твоей душе есть страх чего-либо, то с большей долей вероятности это чего-либо случится. Я боялся дикого бардака, и вот, он нашел меня. Блин, почему я согласился? А может, ну его нафиг, в пизду этот данж. Может быть, картограф мне наврал в пьяном угаре, а я заинтриговался. Блин, стоит ли оно того? И вдруг, откуда-то из пыльных сумерек к нам выплыла богиня. О, чудо! Мое сердце трепетало. О, кстати, забыл сказать, это Микки. Микки, это Вайсбури рожденный. Представил нас дядя. Очень приятно познакомиться, произнесла Милота с длинными розовыми волосами и черными кошачьими ушками. Блин, блин, почему сердце так дико стучит? А эти глаза, словно два огромных озера смотрело на меня, и было в этом взгляде столько тепла, словно бы Микки ждала все это время именно меня. Микки, ты уж ему помоги, а то что-то он совсем скис. Не проблема. Вайс, значит, девушка мило улыбнулась и протянула тонкую, словно молодая ветвь березы, руку. Именно. Я поцеловал прохладную кисть этой восхитительной руки. Ладно, ребята, постарайтесь к вечеру закончить. Торговля никогда не прекращается. Да, в один голос ответили мы. Блин, я и не думал, что тут будет такая красотка. Все, это окупало мои труды. Нужно как следует постараться. Кажется, я сорвал джекпот, честно признаться. Не думал, что в пыльных залах арсенала обитает столь прекрасное создание. Начал я и подрулил к девчонке. Ох уж этот стройный стан. Прекрасное создание, да что ты, смущаешь меня, мило улыбнувшись и смущенно покраснев, ответила Микки. Тебе тут, наверное, одиноко, ты даже не представляешь как. Что случилось с Раулем? Строго вопросил Караган, злобно глядя на Латифу. Увы, монстры разорвали его, мой господин. Преклонившись на одно колено, эльфийка смотрела в пол. Но как, он же был специалистом в области убийств. Он должен был сразу прикончить Бурерожденного. Что пошло не так, монстры, мой господин? Они были слишком сильны. Я пыталась его защитить, но ничего не вышло. Хэймэм, где он сейчас? Ищет Кейси Брус. Кейси Брус, черт побери. Почему самый сок достается каким-то новичкам? Я бы сам хотел найти дочь великого господина Бруса и предстать перед ним во всей красе. Эх, сколько они потеряли. Вне всяких сомнений, мой господин, что ты будешь делать сейчас? Как и всегда, следить за Бурерожденным, мой господин. Прекрасно, и следи внимательно. Только он отвернется от своих перчаток, сразу бери и неси ко мне. «Слушаюсь, мой господин». Эльфийка низко поклонилась и поспешила выйти из покоев Карагана. Ей было мерзко его общество. Открыв следующую дверь, она оказалась в келье Монга. «Пойдем, к Вайзу?» — с надеждой вопросил мальчишка. «Именно. Конечно, пойдем, госпожа Латифа. А что насчет Миранды? Если честно, то она не вызывает у меня доверия». Лид зачем-то позвал ее к себе. «Не будем отвлекать архимага от экспериментов». «Действительно». Вонг схватил ветхую курточку и, накинув на плечи, поспешил за Латифой. Вечерний ветерок обдувал их лица, а совсем рядом, шикарными башнями светил Арканар. «Красиво тут, вечером», — произнес Монг. «Еще бы, Арканар — великий город, правда, он умеет показывать клыки, это точно. Монг, скажи, а как ты сюда попал?» «О, мы с братом жили в Хилгарде, но потом пришли рыцари и Просимуса, и, вырезав почти все население деревни, захватили оставшихся в рабство. Нас везли на восток, пока один храбрый воин не напал на их дилижанс и не освободил нас с братом. Воин указал путь к Арканару. Мы бежали сюда. Правда, тут у нас не оказалось крова. Подрабатывали как могли, чтобы получить кусок хлеба. В итоге, стали авантюристами. Красивая история. У меня же все было гораздо хуже», — мрачно произнесла эльфийка. «Госпожа Латифа, может, расскажете как-нибудь в другой раз?» «Хорошо». Монг резко замолчал. «Что-то случилось?» «А, нет, я не хочу быть назойливым». «О, что ты? Ты мне не мешаешь. Монг, если честно, ты кажешься толковым парнем. Если бы была возможность стать друзьями, я бы ей воспользовалась. У меня никогда не было друзей. А как же ваша команда и господин? Они мне не друзья. Так, коллеги по работе. Друг – это нечто большее. Знаешь, тот человек, которому ты бы доверил свои секреты, свою боль, свои эмоции. Понимаешь? Ох, у меня тоже не было друзей, поэтому особо не могу сказать. Быть может, тогда станем друзьями?» Латифа улыбнулась и протянула мизинец. «А почему бы и нет? Только меня смущает, могу ли я дружить с Праймом? О, ранг тут явно ни при чем. Да и не такая уж я и великая, как ты мог понять из разговоров Крига. Я видел вас в бою. Вы похожи на тигра». Засмущал. Латифа мило улыбнулась и дернула ручку двери арсенала. То, что она там увидела, ввергло ее в шок. Вайс, что ты делаешь?» «Я, Вайс и Микки застыли в объятиях друг друга». «Именно, что ты делаешь?» «Ну, дело в том, что Микки очень милая. Мы с ней нашли общий язык, так сказать. Да и вообще, я не собираюсь перед тобой оправдываться. С кем хочу, с тем и тискаюсь». Вайс, внутри Латифы все похолодело. «Я не думала, что тебе нравится подобное». «Что, ты про кошачьи ушки?» «Да не, это же прелесть. Смотри, какая милота». Вайс начал жмикать ушки Микки, отчего та мило покраснела. «Я не про это». Латифа сделала два шага назад и с ужасом прикрыла рот рукой. «Дело в том, что Микки — это мой названный брат. Так это же прекрасно. Так, погоди, что?» Вайс отстранился от розоволосой. «В смысле, брат? Вообще-то», — нежно пролепетала Микки, — «я старался тебе сказать об этом весь вечер, но ты так и не дал мне объяснить. Твои руки были такими нежными, я не смог устоять». «Ша, что, Вайс?» Монг хлопнул себя по лбу. «Микки, сокращенно от Микаэль, это мужское имя. Вы, Вайс схватился за рот и с дикими криками понесся в кучу доспехов. «Ответите за это». Глава 57. Фронт беспечной надежды. Часть 3. Прополоскав рот с мылом и отдышавшись, я еще раз взглянул на себя в старое грязное зеркало, что висело над умывальником. Что со мной устало? Как так могло получиться, что я напоролся на трапокошка-девочку? Чертов Астольфа, ненавижу его. Еще раз умыв лицо, я решил, что долго в уборной сидеть не могу, а то вдруг подумают, что я передернуть решил. Выйдя из уборной, я направился к остальным. «Итак, с какой целью вы пришли?» — вопросил я, сделав вид, что ничего не случилось. «Ну, вообще-то», — Латифа едва сдерживала смех, а Монг, выбежав на улицу: «Вот маленький засранец, я слышал, как он там ржал. Давайте все вместе сделаем вид, что ничего не было. Идет». Я взглянул на Микки. Тот няшно покраснел и отвел взгляд. «Я думал, что ты и правда хочешь скрасить мое одиночество. Сперва поймал, а потом так резко подсек. Это больно, друг мой». Его голос больше напоминал соло флейты. «Черт побери, да у него же сисек нет. Хотя, маленькая грудь, это не критично. Такое у девушек бывает. А его наряд, это какое-то недоплатье с шортиками. У него женская фигура, абсолютно женская. Микки. Латифа опечаленно вздохнула и приобняла своего няшного брата. «Не переживай, дядя же тебя тут не силой держит, верно? Просто, если я уйду хоть на минутку, кто будет доставать ему вещи?» Всхлипнув, вопросил Микки. «Я помню каждую вещь, что сюда принесли. С помощью милого Вайза, теперь все в порядке и на видном месте. Никогда», — злобно прошипел я. «Слышишь, никогда не называй меня милым. Понял? Да-да, сестренка, он страшный. Надругался над моими чувствами, а теперь еще и злится». Микки уткнулся в грудь Латифы. «Не переживай, все хорошо. Вайз просто, как и все остальные, спутал тебя с девушкой. В этом нет ничего страшного». Латифа обняла его и погладила по розоволосой голове. «Ага, ничего страшного». Я резко поправил воротник куртики и направился в дом. Рано или поздно, подобное должно было случиться. Благо, что все закончилось. Войдя в торговый зал, я увидел, как дядя пытался продать авантюристу нагрудник, но что-то шло не так. Увы, молодой человек с сомнением смотрел на вещь. Судя по его внешнему виду, деньги точно есть, значит, надо немного помочь. «Доброго дня!» – поздоровался я и подошел к прилавку. «А во, это что, нагрудник капитана Баффало?» «Да», – растерянно ответил дядя. «Ай, молодец, он принял игру, круто. Извините, а вы его берете? Просто, если нет, то я готов сейчас купить его». «Нет-нет, я уже его купил». Молодой человек высыпал на прилавок несколько серебряных монет. «Спасибо большое, всего доброго. Приходите к нам еще», добродушно улыбнувшись, произнес дядя. «Вот так и надо». Я осмотрел часть товара, что лежала в небольшой витрине. «Благодарю, Вайс, не уверен, что справился бы без тебя. Кстати, как там дела в арсенале?» «Ну, в целом неплохо, мы с Микаэлем довольно, быстро подружились». «А во, ты понял, что это мальчик, и как, прям сразу?» — удивленно вопросил Аркхем. «С первого взгляда, меня не обмануть розовыми волосами и кошачьими ушками. Черт, а ты неплох, правда. Большинство в городе считает его восхитительной девушкой. Многие приходят поглазеть на него, фигура-то женская. Разве, ни за что бы не сказал. Ну, что я могу сказать, чутье у тебя потрясающее. Хотел предупредить изначально, но Микки это обижает. Он мне, как сын, поэтому я не хочу его расстраивать лишний раз. К тому же он знает все позиции, где что лежит. Он мне дорог еще и как сотрудник. Ему бы одежду погрубее, а то реально выглядит, как принцесса. Давайте я что-нибудь подберу для него. О, ты поможешь моему сыну выглядеть мужественнее. Я буду твоим должником. Не стоит благодарности. Я злорадно улыбнулся. Завтра я напялю на этого трапа такие обноски, что на него даже заядлый пидор не обратит внимания. Хе-хе-хе. Дядя добродушно разместил нас на втором этаже. Там было что-то вроде гостевой комнаты. Сняв с себя одежду, я улегся на довольно-таки жесткую кровать. Какой ебанутый день. Устало выдохнул я, глядя в потолок. Это как? Монк сидел на соседней кровати и что-то активно зарисовывал, поскрипывая карандашом. Это значит, что он был и тяжелым, и странным, и вообще каким-то не очень. Плохой день, верно. Плохой день, только раза в три похуже. Кстати, как там в гильдии дела? Очень хорошо. Я познакомился с Шмыгом. Он стал моим наставником. А еще мне дали целую келью. Представляешь, я еще никогда не был таким счастливым. А еще, госпожа Латифа сказала, что я ее друг. У меня еще никогда не было друзей, кроме брата. Казалось бы, Монг был в восторге, но что-то явно его ело изнутри. Вайс, послушай, а, с тобой, мы друзья? Возможно, Монг, я ничего не могу сказать, ибо друзья в последний раз были у меня лет 10 назад, а может быть и больше, я не помню. Взрослая жизнь меняет людей, и поверь мне, в большинстве своем не в лучшую сторону. Это как понять? Ну, вот представь, это ты, а рядом стоит мужик с саблей, это судьба, и он всегда рядом с тобой, высокий, страшный такой. Так вот, как только ты взрослеешь, он бац, и начинает тыкать тебя саблей. Сперва тебе больно, но затем, ты привыкаешь, со временем, ты делаешь множество усилий, чтобы он прекратил тебя тыкать. Увы, зачастую ты остаешься один, зато никакой боли. Но это же одиночество. Разве одиночество, это не страшно? Ну, для кого, как, на самом деле. Лично для меня одиночество всегда было чем-то обыденным. Когда ты для самого себя, разве же это плохо? Никто не скажет тебе слова в укор, все в этом мире только для тебя. Да, я эгоист, и возможно, эгоизм с большой буквы. Но я уже привык так жить, а по тебе и не скажешь». Монк улыбнулся. «В смысле? Вот ты говоришь, что ты эгоист и прочее. Когда мы вышли из подземелья, ты шел рядом со мной. В твоих глазах читалось беспокойство. Когда Латифа сказала, что нужно спасти тебя, ты в первую очередь подумал о ранении Миранды. Когда на нас напали ополоумевшие медсестры, ты пытался всех спасти. Ты не эгоист, Вайс. Я видел настоящих эгоистов, и ты не похож на них. Ты плохо меня знаешь. Да и вообще, чего ты там чирикаешь? Секрет. А во. Ну, ладно, я завалился на бок и попытался уснуть. Эх, поскорее бы уже собрать команду и ринуться искать тот проклятый данж. С мыслями о золоте я довольно быстро уснул. Глава 58. Фронт беспечной надежды. Часть 4. Вайс. Тихо прошептала Латифа. Вайс, ты меня слышишь? А, шо? Я распахнул зенки и медленно поднялся. Что такое? Пойдем, есть разговор. Девушка схватила меня за руку и потащила за собой. Ну не люблю я рано вставать. И судя по тому, что вокруг темно, времени еще ночь. Ох, и что там? Лениво зевая, вопросил я, усаживаясь на стул. Есть две новости, хорошая и плохая. Латифа зажгла свечу и поставила на стол. Только сейчас я обратил внимание на ее полупрозрачную ночнушку. Блин, миленько, давай с плохой. Шахты опять запускают. А хорошая? Через две недели. И что же в этом хорошего? У нас есть время. Я успею избавиться от тела. Латифа сейчас выглядела, словно убийца из нуарного детектива. Нет тела, нет дела. Хорошо. Но что тогда делать мне? Придется побыть тут еще какое-то время, пока поживешь у дяди. И главное, сильно не выпячивайся. Слухи доходят быстро. Если узнают, что ты выполняешь различные квесты, начнут копать. Даже шмык не сможет помочь. Зашибись, вы меня подписали. Я здесь ни при чем. Рано утром я пойду в данж и избавлюсь от тела. Затем мы с Монгом вернемся в гильдию. Дядя и Микки позаботятся о тебе. Ладно, я постараюсь особо не светиться. Дядя сказал, что он поправит мою репутацию. Он может. А, хотел спросить, с какого тебе мне помогать? Вопросил я, ибо меня этот вопрос мучил уже давно. Просто, потому что хочу. Латифа смущенно покраснела и резко поднялась. И вообще, рано вставать, я пойду посплю. Чего и тебе советую. Хорошо, сон как рукой сняло. Когда эльфийка ушла, я вышел на улицу и присел на крыльцо. Какой приятный ночной воздух. Несмотря на поздний час, город продолжал жить. Откуда-то из переулков доносился запах печеного хлеба и жареного масла, а из-за света из домов и башен не было видно звезд, лишь темное-темное небо. Оно напоминало мне, что я здесь чужой, что где-то там мой истинный дом, в который я хочу попасть. Правда, я все меньше и меньше думал о возвращении на родину. Мои мысли стали прельщать таинственные сокровища и дух приключений. Можно ли назвать это одержимостью? Может быть, авантюризм – это диагноз? Я смертельно болен, и все ближе подхожу к своему концу. Каждый квест – риск. Каждый новый день в этом мире – опасность. Я не хотел сидеть дома. Если пока у меня нет возможности узнать о том, как попасть домой, значит буду развлекаться. От мыслей меня отвлек скрип ступеньки. Я резко обернулся и увидел дядю. Он устало взглянул на меня и присел рядом. «Говорят, ты напоролся на мистера Фалса в трактире?» – вопросил Аркхем, вытаскивая табачную трубку. «Да, было дело. Этот алкаш рассказывал мне о загадочных данжах с таинственными монстрами. В общем, нес всякую чушь. Ты правда так думаешь?» Дядя закурил, выдыхая темно-синий дымок. «А ведь он в своем деле спец. Знает столько всего о местных землях. Бармен сказал мне то же самое. Все равно не верю. Не будет человек говорить незнакомцу о неких сокровищах. Почему же? В городе опровергли слух, что ты ночной лис. Теперь можешь смело набирать команду и идти куда захочешь. Латифа очень переживает за тебя. Но, я прекрасно понимаю, что дома тебя не удержать. Ты волен идти, куда захочешь. Главное, постарайся остаться в живых. Я еще никогда не видел ее такой задумчивой. Вы про Латифу? Да, она редко о чем-либо беспокоилась. Единственной ее страстью были кошки и собаки. Я уже говорил об этом. Да, я помню. В голове представился образ меня, но с собачьим телом. Латифа положила меня на свои колени и начала наглаживать. А я высовывал язык и намахивал хвостиком. Бррр, отвратительное сравнение. Я ничего не скажу ей, но и ты. Пообещай, что будешь предельно осторожен. Дядя серьезно взглянул на меня. Лады, а вы у нас ночной зверь? Нет, я просто ходил к друзьям. Они тут местные воротилы. В любом случае, теперь ты снова сможешь набрать команду. Но все это утром. А теперь пора спать. Это да. Я ощутил, что меня клонит в сон. Поднявшись на свой этаж, я получил мощный удар и повалился на пол. Тяжело дыша и упираясь мне в плечо, Латифа тихо произнесла: «Я видела грех». «Что?» «Я немного не понял». «Какой еще грех?» «Монг там». Латифа затряслась и вновь уткнулась мне в плечо. «Да что там такое?» Я резко поднялся и, открыв дверь гостевой, зашел внутрь. Монг испуганно спрятался под одеяло. «Вот, я же говорила, он там прячет ужасные вещи», — прошептала Латифа, прячась за моей спиной. «Монг, что ты наделал?» — строго вопросил я. «Клянусь, этого больше не повторится. Я не знаю, что на меня нашло», — виновато отозвался парнишка из-под одеяла. «А ну показывай». Я резко сдернул одеяло с парня, и предо мной предстала картина маслом. Монг без штанов крепко прижал к себе кусок пергамента. «Мне очень стыдно. Со мной такое в первый раз, клянусь. А ну дай сюда». Я вытащил кусок пергамента и немного прихерил. На нем был идеальный портрет Митки. «Это ты нарисовал?» «Честно, честно. Больше не буду. Пощадите меня». «А получилось неплохо, очень неплохо». Я еще раз взглянул на картину. «И в чем грех?» «Он прелюбодействовал», — дрожащим голосом произнесла Латифа. «На моего брата. Я не хотел». «Монг, ты чего, мальчиков любишь?» «Нет же, я девочек люблю. Просто Митки, он так похож на девочку. Вот я и...» «Это омерзительно». Латифа недовольно фыркнула. «Простите, я...» Монг зажмурил глаза. «А ну прекратить оправдываться», — строго произнес я и всучил картинку обратно пареньку. «Но как же?» Латифа строго смотрела на меня. «Это же ужасно. Надо его отчитать». «Отчитать?» Я упер взгляд нокаут в эльфийку. «Запомните, настоящие мужики вздрачивают на трапов и не говорят на угома, потому что так говорят только закомплексованные и неуверенные в себе пидары. Если мужик хочет вздрачнуть на другого мужика, он не обязан никому ничего доказывать, говоря на угома. Его воля несгибаема, как дамасская сталь, разум чист, как горный хрусталь, а рука быстра, как затворный механизм старого доброго Ремингтона. Мужчина всегда уверен в своем выборе, и если он хочет передернуть на розоволосого мальчика с кошачьими ушками, в открытом платьице и обтягивающих чулочках, значит так нужно. Это и отличает сопливого неуверенного в своей ориентации юнца от настоящего мужчины. «Понятно, Вайс, ты крут», — всхлипнув, произнес Монг. Эльфийка лишь озадаченно смотрела то на меня, то на парнишку. «Но, это, в общем, Латифа». Я взял ее за руку и заглянул в глаза. «Будет очень хорошо, если мы не расскажем никому об этом инциденте, договорились?» Глава 59. Фронт беспечной надежды. Часть 5. Наутро Латифа и Монг покинули торговый дом. Я проснулся от того, что возле меня кто-то сладко посапывал. Открыв глаза и вспомнив ситуацию, я аккуратно повернул голову. «Твою ж мать!» Рядом спал Митки. «Ебаный в рот!» — воскликнул я и упал с кровати. «А?» Митки сонно зевнул и открыл глаза. «Что-то случилось?» «Ты случился. Какого хрена делаешь у меня в кровати? Ты так сладко спал, вот я и решил устроиться рядышком. А еще я принес тебе завтрак». «Агррррх! Не вздумай больше так делать». «Но почему? Мы же друзья». «Потому что друзья не спят на одной кровати. Ну, по крайней мере такие, как мы. Ибо это пиздец. Спасть с другом в одной кровати можно, только если это был дикий бадун, а под вами обожженный в нескольких местах старинный диван, который помнит Октябрьскую революцию. Вы где-нибудь на даче, и проспаешься ты потому, что в твоей нос упирается его потный носок, а не вот это вот все. А мы какие-то не такие друзья». Митки жалобно посмотрел на меня. «Не смотри на меня таким взглядом. Все...» Я взял поднос. Там была свежая яичница, кусок поджаренной колбасы и апельсиновый сок. «Я буду есть. Спасибо большое за завтрак. Всегда пожалуйста. Если что-то понадобится, то я в арсенале». Митки просиял и упорхал вниз. «Пиздец, да чего же он похож на девчонку. Я никогда такого в жизни не видел». Умяв завтрак, я направился в приемную. Моя милая сисястая приемщица сидела на своем привычном месте. Что-то сегодня народу почти не было. Даже как-то странно. «Доброе утро, милая», — улыбнувшись, произнес я. «Приветствую, Вайс». Девушка улыбнулась мне в ответ. «Тут такое дело. Ты же сидишь тут каждый день, верно?» «Почти. А что такое?» «Я ищу команду из 6 авантюристов. Нужно кое-куда прогуляться. Ну, местные порядки ты уже знаешь. Авантюристов сложно запомнить, ибо они умирают каждый день. Но меня же ты запомнила», — горделиво произнес я. «Ну, ты собрал армию из 120 человек, а 70 из них погибло в пещере. Тебя называли ночным лисом, такое не забывается», — пожав плечами, ответила Люси. «Сочту это за комплимент, так мне опять взбираться на коробку, именно, но учти, хочешь привлечь хороших авантюристов, цену нужно предлагать сопутствующую, двумя солидами не отделаешься, сделаю 5, другой разговор, удачи тебе». Люси подарила мне обворожительную улыбку, а я направился на коробку. Латифа довольно быстро закончила с телом, она в буквальном смысле этого слова испарила его. Магия серьезная, а для такой неумехи, как Латифа, так и вообще на грани невозможного. Запыхавшись, она поспешила к выходу из шахт, но там ее уже поджидали. «Доброе утро, Латифа». Возле входа стоял Шмык и задумчиво оглядывал все вокруг. «Доброго дня, мастер Шмык. Что-то случилось?» — удивленно вопросила эльфийка. «Хэймэм, а по моей информации, ты должна помогать Вайзу искать госпожу Брус». Карлик прищурил глаз. «О, так я и помогаю. В этой пещере?» — с подозрением вопросил Шмык. «Ну», — Латифа отвела взгляд, — «я признаюсь, собирала лут, чтобы немного заработать по темной. Ты можешь врать кому угодно, но только не мне». Карлик лишь вздохнул. «Я знаю, что творится что-то неладное, но на кону слишком много. Я не против вас. Расскажи, что случилось. Поклянитесь, что никому не расскажете». «Ты за кого меня держишь, Латифа? Я не авантюрист. Я мастер. Моя задача — помогать, а не обвинять. Так что случилось? Дело в том, что мы нашли Кейси. Почти сразу». «Так», — Шмык нахмурился. «И что стало потом?» «В общем, ее захватил проклятый предмет. Вайс убил ее». «Черт», — Шмык закрыл глаза. «Это правда?» «Да, и теперь я тяну время, а Вайс прячется». «Хэймэм, дело дрянь. Хотя нет, это я еще мягко сказал. Ладно, я рад, что ты рассказала правду. Пойдем, у нас слишком мало времени». «Но куда?» — решать надвигающуюся проблему. А Люси была права. 5 солидов сделали свое дело. Буквально за полчаса я собрал нереально крутую команду из авантюристов среднего ранга. Все, как на подбор. Первым пришел сэр Клауди. Он был очень похож на среднестатистического мушкетера. У него было острое лицо с достаточно удлиненным носом и тонкими усами. А еще он носил шляпу с большими полями и громоздким павлиньим пером. Сам он представлялся как путешественник Кровавой долины. Из оружия у него была рапира и какие-то там волшебные карты. Не знаю, что за карты, авось завтра увидим. Второй был широкоплечий амбал со светлыми волосами. На нем практически не было брони, а в виде оружия он использовал огромный березовый дрын. Кстати, его звали Дрейк, и он очень не любил мух. Третий, Лавандер, призрачный темный маг откуда-то с севера. Он был бледным, и казалось, что питается кровью девственниц. Погода была солнечной, а этот придурок обмотался черным плащом. Показывал мне фокусы с фиолетовыми светящимися шарами. Странный он какой-то. Четвертый, темнокожий паладин в сияющих латах, мистер Банс. Про себя он говорил, что отменно владеет мечом. А еще его выгнали из королевской охраны за пьянство. Но пьянство, как известно, таланту не помеха. Пускай сражается плечом к плечу с нами, лишним точно не будет. Пятый, Гарвер, мастер двух кинжалов. Он был чем-то отдаленно похож на азиата, и его одежда. Он был очень похож на темного ниндзя. Возможно, после разговора со мной, он направился обратно в Канаху. Я не знаю. Ну и наконец шестым был Винмир, низкорослый, но очень сильный гном. У него была рыжая борода и алчно-блестящие противные глазки. Он в открытую заявил, что если нас всех убьют, он соберет дроп и свалит все это продавать. Хоть и мерзкий, но зато честный. Из оружия у него был мощный двуручный топор и несколько метательных ножей. Посмотрим, на что он способен. Договорились на утро завтрашнего дня. Собираемся и сразу выходим на кладбище. Ребята, вроде толковые, так что я уже настроился на быструю победу. Зачистим все пещеры, я их спровожу, а сам пройду на бонусный уровень. Хе-хе-хе. Ну а теперь, самое время переодеть нашего миловидного трапа. Ох, я стилист еще тот, и думаю, дядя в этом сегодня убедится. Глава 60. Фронт беспечной надежды. Часть 6. Вот скажи мне, Микки, я тебе друган? — строго вопросил я, глядя на невинно хлопающего длинными ресницами трапа. Друган, — с радостью ответил тот. Ты от меня ничего не скрываешь? Нет. Зачем? — мило вопросил он. Черт, почему у него даже голос как у девчонки? Хорошо, Тогда скажи, что это на тебе надето? У меня начало припекать. Ну, это что-то вроде туники, а снизу шортики, гетры и сапожки. А что, туника? Я еще раз оглядел белое облачение. Черт, у Асуны и Саа было нечто подобное. Да и шортики, шортики. Вы хоть раз слышали, чтобы мужик носил шортики? Мужики носят шорты, шорты, шортухи, нахай. В общем, это еще был не самый лютый пиздец. Ну да, туники очень часто сопровождают рыцарскую одежду. Микки покраснел и застенчиво отвел взгляд. Зачем ты так пристально смотришь на мои ноги? Скажи честно, ты их бреешь? Ну да, а что в этом такого? Блять, мужики не бреют ноги. Зацени, я задрал штанину и обнажил ножную махню. Видал, аж кудри вьются. Смотрится здорово, но мне просто неприятно. Эстетически, моим ногам не идут волосы. Они тонкие и нерельефные, в отличие от твоих. Пожав плечами, ответил Микки. Хорошо, тогда второй вопрос. Ты девочек любишь? О, если ты думаешь, что я из этих, ну ты понял. Так вот, это не так, у меня даже подружка была. Подружка, это у тебя то, я не выдержал. Не, ну просто Микки сам был поход на чью-нибудь подружку. Да, а что это так странно? Он обиженно скрестил руки на груди и отвернул взгляд. Не-не, братан, прости меня. Поведай мне, что за подружка, и почему в прошедшем времени? Ну, в общем, как-то раз я сильно поранился. Отец принес эльфийский нож, и я потащил его на склад. Он был такой острый, что когда я схватился за лезвие, то тут же порезался. Крови было много. Отец повел меня в лазарет. Там я встретил Айрау, медсестру. Он была очень обходительна со мной, и мы много говорили. О чем? Я рассказывал ей об оружии, а она так внимательно слушала. В общем, между нами пробежала искра. Тогда я впервые. В общем, ю-ю-ю, так ты не девственник. Нет, вот это круто. Ладно, и что дальше? Я думал, это любовь, но потом начался ужас. Она следила за мной, она была буквально везде. Отец сказал, что это любовь и такое бывает, но я боялся. И окончательной точкой в наших отношениях был ее брат. Он влюбился в меня, думал, что я девочка. И в конечном итоге, она хотела меня убить, но сестра спасла. Она ударила Айрау по голове и та отстала. Но в лазарет я больше не хожу. Так, на всякий случай. Круто, красивая история. Ну что же, я тебе скажу честно, твой наряд вообще никуда не годится. И что мне делать? Ладно, я выручу тебя. Пойдем со мной, смотаемся до ателье. Там подберу тебе нормальный прикид. Мы вышли на улицу. Я шел впереди. Было видно, что Микки редко покидал арсенал. И чуть позже, я понял почему. Богиня, заверещал один из авантюристов, заприметив Микки. Богиня Микки, подождите, богиня. Остальные авантюристы зашептались и, заприметив трапа, также ринулись нам навстречу. Богиня, богиня Микки, ребят, может хватит? Скромно улыбнувшись, произнес Микки и поднял руку вверх. Богиня, давайте я куплю вам цветов. Богиня, прошу, благословите меня поцелуем. Я хочу сделать вам ребеночка. Мои клинки будут вашими. Вокруг Микки начался небольшой смерчик из авантюристов. Я понял, что он не мог дать им отпор. Во-первых, дико засмущался, а во-вторых, бля, парня называют богиней. Любого это выбесит. А ну отошли от него. Холодно произнес я. Он со мной. Он, удивленно вопросили авантюристы. Это парень. Все так же строго произнес я. Ой, да ладно вам. Да и вообще, кто ты такой? Один из парней агрессивно взглянул на меня. Ты типа с ней, или как? Я с ним. Это она. Все прекрасно знают, что Микки Дона не желает отношений, поэтому врет всем, что она мальчик. Но, это такая милая и очевидная ложь. Выпустив слюни и сопли, умиленно произнес второй авантюрист. Госпожа Микки, этот имбецил правда с вами? Строго вопросили другие авантюристы. Вообще-то да, вяло ответил он. Сжечь ублюдка. Грибанные любители трапов хотели накинуться на меня, но один из них вдруг воскликнул. Подождите, что? Что такое? Да это же тот самый ночной лис. Что? Ночной лис? Правда, похож, но ведь Аркхем сказал, что никаких лисов не существует. Да-да, именно, это простой человек, давайте изобьем его. Меня он сразу взбесил. Огненный кулак, произнес я и ударил того, кто стоял ближе. Авантюрист с криком отлетел метров на 5 и с грохотом разбил с собой витрину. А ну отошли от него, быстро. Ой, парни испуганно разошлись, но парочка продолжала смотреть на меня гневными взглядами. Что, вам нужно особое приглашение? Строго вопросил я. Наша любовь к госпоже Митке бессмертна. Да, мы уделаем тебя, будь ты хоть самим дьяволом. Авантюристы с цепями кинулись на меня. Два мощных удара довольно быстро умерили их пыл. Ты в порядке? Вопросил я у Митки. Да, да, запомните. Еще раз подойдете к нему, вспылю по первое число. Фыркнул я, и мы направились дальше. Они всегда так. Покружатся, да потом отстанут. Я уже привык. Ладно, не парься. Сейчас мы исправим ситуацию. Мы подошли к ателье. Внутри нас поджидал добрый седовласый дядька в костюме тройки. Доброго дня. Чего изволите? Нам бы чего-нибудь мужского. На вас у меня есть отличный костюмчик. Дядька вытащил из-за стола темный пиджак. О, нет, речь пойдет не обо мне. Для юной мисс, дядька почесал седую бороду. Вы для нее хотите? Она не мисс. В смысле он, это мой друг. О, мои извинения, у вас очень красивый друг. Значит, что-нибудь мужское. Да, чтобы не было сомнений, что это мужик. Мужик, дядька оглядел Митки с ног до головы. А вы знаете, есть у меня одна идейка. Он поманил меня за собой в кладовку и, забравшись на стремянку, вытащил бумажный сверток. Я проектировал это для работников шахты. Ну, пока ее не захватил оверлорд. Я освободил ее недавно. Правда, это прекрасно. Так вот, поглядите, всего два шлома. Дядька развернул темный комбинезон на лямках. А, как вам, а возможно пойдет. Давайте-ка примерим. Я схватил комбинезон и вышел к Митке. Эй, братан, я нашел это для тебя. А во, от него прям тянет мужикятиной. Восхищенно произнес Митке и, выхватив комбез, юркнул в примерочную комнату. Я извиняюсь, а это ваша сестра? Еще раз уточнил портной. Да нет же, это правда мальчик. Ну ладно, а то я уж думал, может меня уже маразм того навестить решил. Да нет же, все хорошо, я готов. Из примерочной вышел Митки. Он был в зеленой футболке и комбинезоне. Ну, как сказать, вроде по-мужицки. Восхитительно, воскликнул портной. Теперь вы и впрямь похожи на мальчика. Тогда я спокоен. С облегчением выдохнул Митки. Все, мы это берем. Я всучил портному деньги. Митки, не снимай это, так и пойдешь домой. Потом прорежем тебе дырку для хвоста. Хорошо. Распрощавшись с портным, мы вышли на улицу. Нет, все же что-то в этом наряде явно было странным. Я пропустил Митки вперед и посмотрел сзади. Твою ж мать, ткань была довольно плотной, но тем не менее, не могла скрыть сексуальной женской попы. Черт, богиня сменила образ на более вызывающий. Прилие есть. Завопили авантюристы, заметив Митки. Твою ж мать, видимо, это уже не вылечить. Я махнул рукой. Лучше забить на это и готовиться к завтрашнему походу в данж. Увы, тут я уже сделал все, что мог. Глава 61. Фронт беспечной надежды. Часть 7. Как часто, вместо того, чтобы выспаться и набраться сил перед важными мероприятиями, вы просто залипаете полночи в потолок, думая обо всякой херне. О, да, у меня такое бывало нечасто. Но, блять, именно сегодня, когда до сложного похода в многоуровневый данж оставались считанные часы, я сверлил взглядом потолок. Казалось, что раздражало и не давало спать абсолютно все. Похрапывание дядюшки Аркхема за стенкой, странный скрежет на крыше или же яркий свет луны, что просачивался через закрытые ставни, что именно меня смущало. Ах да, не знаю почему, но вешалка с моей курткой напоминали мне человеческий силуэт, что стоял и пялился на меня. Страшно, сука, но это всего лишь детские страхи, не более. И вот, с первыми лучами рассвета, я все-таки смог ненадолго закрыть глаза. Блять, почему все походы не жить, не быть, надо начинать в 5 утра? Кто вообще установил это время? Только я закрыл глаза, как на меня тут же напрыгнул чертов розоволосый трап. Вставай, Вайс, время 4:30 утра, тебе же надо в пещеру. Ой, отвали, чертяка розоволосый. Чего пристал? Дай еще 5 минуточек полежать, лениво произнес я. Но ты же сказал, чтобы я ни при каких обстоятельствах не давал тебе уснуть. Серьезно? Вообще-то так оно и было, но мозг решил сопротивляться до последнего. Серьезнее некуда. В 5 утра к приемной подойдут авантюристы. Ты сам говорил. Ох, черт, почему мой организм так по-дурацки устроен? Я кое-как сполз с кровати. На кухне меня уже ждал завтрак. Что ни говори, а Митке хороший. Хозяйка, закусив и собравшись, я двинул по прохладным улочкам в сторону приемной. Ах, как свежо! По стенам домов стекала утренняя роса, солнце едва выглядывало из-за горизонта, а люди еще мирно посапывали в своих теплых, уютных, сука, кроватях. Подойдя к приемной, Я с удивлением обнаружил свой отряд в полном сборе. «Что-то вы долго, сеньор», — произнес сэр Клауди и недовольно взглянул на карманные часы. «Вот-вот», — говорилось, что идти стоит с первыми петухами, дабы к вечеру вернуться. Лавандер сверлил меня своими проницательными глазами, остальные же лишь сонно позевывали. «Прошу прощения, я человек пунктуальный», — ответил я и взглянул на часы. 5:23. «Ну, почти пунктуальный, мы уже заметили», — бросил мистер Банс. «Может, стоит начать путь?» «Действительно, идемте». Я гордо выпятил грудину вперед, и мы направились к главным воротам. Перед выходом я все же решил проверить карточку. Мне показалось, что за все то время, пока я тут живу, она несколько раз светилась. Почему-то все произошедшее выбило у меня из памяти сам факт ее существования. Вайсбури рожденный, ранг 5. Чтобы стать средним, нужно хотя бы 20. От этого стало мерзко на душе, то есть мне еще качаться и качаться. Принадлежность. Гильдия Сардак. Класс. Жулик-боец. Аво. Боец. Неплохо. Один из моих самых ненавистных классов в играх. Ну, да ладно. Среди уникальных навыков были огненный удар, проклятый коготь и призыв детей глины. Последнее было выделено восклицательным знаком. Я по инерции нажал на значок, и чернила тут же раскрыли мне этот пункт. До получения нового уровня осталось 2 призыва, гласила надпись. А что, неплохо. Развитие более-менее ощутимо. Спрятав карту, я еще раз взглянул на свой отряд. Сразу видно, спецы. Ни словом не обмолвится, и уж точно слушать никого не будут. Парни, а че вы такие хмурые? Давайте, может, песню споем? Хе-хе-хе, я еще раз взглянул на ребят. Сэр Клауди посмотрел на меня с такой физиономией, словно беззвучно говорил: «Дина хуй вообще, пиздец, ну и рожи». Суровость зашкаливает. Такое ощущение, словно они вчера прибыли из Челябинска. Ладно, хотят играть в молчанку, пускай играют. Для меня главное, чтобы они были хорошими вояками. Пройдя через лесок, мы вышли на небольшую равнину. Еще немного, чуть влево, и будет тропа до кладбища. Я специально изучил карту, перед тем, как отправиться туда. Блин, что же эти ребята такие хладнокровные? С новичками было как-то интереснее, что ли, но лучше опыт, чем бесполезный треп. Пройдя по узкой тропке, я услышал пение птиц. О, такое ощущение, словно попал в весну. Интересно, а какое у них сейчас время года? Может быть, тут даже и снега-то нет. Эй, ребята, а какое сейчас время года? Вопросил я. Ты о чем? Сухо вопросил Винмир, опираясь на свой топор, словно на трость. Ну, лето сейчас или зима? А, ты об этом? Гном лишь усмехнулся. Так ведь временами года только старообрядцы руководствуются. Мы же, современное общество, говорим, сезон. Сезон, именно, по сути, это мало чем отличается от времени года. Сейчас, к примеру, у нас конец лета, совсем скоро начнется сезон дождей. А во, понятно, то есть у вас бывает снег? Бывает, к сожалению, опечаленно выдохнул гном. Просто наш бородатый товарищ, увы и ах, тонет в сугробах. Усмехнувшись, произнес Гарвер, что, как и полагается истинному Хокаге, появился из ниоткуда. Ой, завали двухкинжальный прыгун, сам то не рад, когда снегу по яйцы, огрызнулся гном. А вы что, знакомы? Удивленно вопросил я. Конечно, в наше время редко с незнакомцами куда-то почапаешь. Подставит, а потом кинут на шмот. Опасное это дело, дорога. Гном как-то странно улыбнулся. Действительно, опасное, выдохнул я и наконец увидел знакомое кладбище. Развернув карту, я еще раз взглянул на отметку входа на первый уровень пещер. Третья гробница, а чуть правее от нее склеп с ангелом. Склеп с ангелом, задумчиво произнес я и, юркнув в дыру в заборе, начал смотреть. Третья гробница. Так, вот.